Получение новых талантов тоже было до конца не изучено. Точнее, все знали, как это сделать одним из общеизвестных методов, книгой или наставником, но как получить это от мира, было не выяснено. Сделав два одинаковых действия, два человека могли получить разную награду, и общих законов, на которых бы она строилась, еще никто не вывел. Также оказалось, что раздражающая информация о том, что кто-то человек, была совсем не лишней. В мире были другие расы, и среди них тоже были вечники. А самое интересное, что каждая раса имела четко выраженные особенности основных талантов вечников. У людей это были воры и убийцы. Служитель храма слегка приукрасил картину, рассказывая Игорю о коллегах, а возможно просто не знал всей информации. Ворами и убийца была не просто большая часть людей. По словам бывшего городского клерка, от общего числа вечников людей, ворами являлись около половины и около 45% являлись убийцами. На другие профессии приходилось меньше 5% вечников людей. У других раз дела обстояли иначе, и там воров и убийц почти не встречалось. Зато некие непонятные хряпики, почти поголовно были воинами, а не менее таинственные и незнакомые жуны, как один являлись магами. Стоило разговору зайти о магах, и Игорь без утайки сообщил своему учителю, что и сам является магом, и попросил того рассказать о них подробнее. Собеседник странно на него глянул, но интерес удовлетворил, но там и рассказывать было нечего. Отвечал за этот талант, называем просто, маг. Именно благодаря ему кто-то мог творить заклинания. Очень редко этот талант дополнялся специализацией, например, маг света, но специализация была огромной редкостью. Магов обучали в академии, а их деятельность регулировалась башней маги. Игорь почесал затылок, услышав рассказ учителя. Среди его талантов никакого мага не было, зато было сразу 6 специализаций. Хорошо, что он не пошел с вилкой в башню. Становится уникальным подопытным образцом, мужчину совсем не прельщало. Поговорив еще о разных вещах, учитель и ученик попрощались, довольные друг другом, и расстались до завтра. Прогулка по ночному городу не доставила никакого удовольствия, многочисленные тени, мелькавшие в темных углах, подозрительные личности, провожавшие его хмурым взглядом, да и наконец просто отсутствие уличного освещения, никак не способствовали расслаблению. Встав утром, Игорь обнаружил, что его одежда грязная. Талант «Чистоплотность» прямо говорил ему об этом, и буквально требовал сменить ее. Вот только вечник так и не озаботился сменным комплектом. Пришлось пересиливать себя и с брезгливостью одевать ношенное несколько дней белье. Спустившись вниз, он поинтересовался, где тут можно купить себе одежду, и был направлен на соседнюю улицу. Уже умея более-менее читать, пусть и медленно, он без труда нашел нужную ему лавку и столкнулся с очередной проблемой. Оказалось, что по-настоящему добротная одежда стоит хороших денег. Даже та, что досталась ему от алтаря и сейчас одета на нем, стоила больше гульдена. А что-то по-настоящему серьезное, требовало уже больших вложений. Оценив свои скромные финансы, оставшиеся после всех перипетий, Игорь решил, что покупка новых вещей может подождать. Придется чаще стирать имеющиеся шмотки и лучше следить за ними. В храме ему, конечно, не соврали. Гульдены, полученные от алтаря, это серьезные деньги, и на них можно существовать, но вот жить на них нельзя. И с этим надо было что-то делать. Требовалось срочно найти источник дохода. Количество воров среди людей-вечников уже не вызывало таких эмоций и было объяснимо. Зарабатывать хорошие деньги можно было, производя что-то ценное. А это требовало не просто профессии, но и хорошего ее освоения. В отличие от таланта, получить профессию было легко, надо повторять действия, свойственные делу, и довольно скоро мир наградит тебя. Но вот дальше. Нужно было время, много времени, а также силы, усердие и терпение. Очень небольшая часть вечников шла по этому пути, правда, в основном выбирая себе путь торговца или ювелира. Часть вечников охотилась на монстров и жила с добычи, но этот путь был по понятным причинам очень опасен. Иногда победу праздновали монстры, и куда чаще, чем этого бы хотелось. И, конечно, часть вечников занималась нелегальным промыслом. Большая часть, почти все, гильдия воров, гильдия убийц, мафия, контрабандисты и многое другое, контролировались вечниками. Вся теневая сторона жизни королевства была в их руках. Конечно, это тоже был очень опасный способ зарабатывать на жизнь. Конкуренты никогда не дремали, но за многие века существования в среде бандитов и преступников выработалось что-то типа кодекса поведения. Исследование этому кодексу не только здорово облегчало жизнь, но и сберегала ее. Постукивая тростью по уличным камням, Игорь шел, погруженный в невеселые мысли. Гульдены, пиастры и тугрики заполняли всю голову. Конечно, иногда там проскальзывали мысли о уровнях и скором достижении опасного пятого, но деньги были важней. Они почему-то всегда важней. Именно такая отрешенность от окружения и не позволила Игорю вовремя заметить стоявших около учительского дома солдат. Те тоже не видели его, пока он в прямом смысле не уткнулся в них, пытаясь обойти, чтобы попасть к двери. Талант неприметный работал исправно. «Вы Геракл?» – строго спросил один из солдат. «Да, врать почему-то не хотелось. Проследуйте с нами». «А собственно, что случилось? В чем меня обвиняют?» В мужчине проснулся бывший следователь. «Не знаю. Приказано сопроводить вас в башню». Путь в главную резиденцию всех магов королевства занял почти полчаса, в основном из-за бюрократии. Чтобы пройти многочисленные патрули, требовалось выдержать не одну проверку, и даже присутствие вооруженного сопровождения из числа стражников никак не способствовало ускорению процесса. Сама башня только носила такое название, а не являлась ей. Дань традиции, относящаяся еще к тем временам, когда маги и правда старались селиться в высоких строениях. Время показало полную непрактичность подобного подхода и осталось одно название. Башня магии Арубы была приземистым, трехэтажным особняком. Старик-учитель правда говорил, что под землей есть еще этажи, чуть ли не десяток, но эти слова требовали проверки. Попасть в нужный кабинет посчастливилось очень быстро. Сержант, что привел его, просто зашел туда и быстро вышел, жестом показывая, что теперь Игорь должен войти сам. Не успевший присесть на скамейку вечник, с легким стоном проследовал приглашению. В кабинете сидел один единственный маг. Правда, важности и помпезности в нем было за двоих, а то и троих представителей его профессии, но главным сейчас являлось не это. В руках мага была папка, которую он изучал, а в папке был большой и очень качественный рисунок некоего человека, в котором без труда угадывался Игорь Петрович, таким, как он сам себя помнил по отражению в зеркале. Он в мире пару дней, а серьезные дяди, в серьезных кабинетах, уже имеют его фото, или как тут еще назывался рисунок человека. «Геракл?» – строго вопросил маг. «Так точно, Геракл». Маг сверил картинку в папке с оригиналом, и, видимо, удовлетворившись проведенным анализом, продолжил, предложив посетителю присесть. «До нас дошли данные, что вы имеете талант маг. Это верно?» «Да», – тихо ответил вечник, понимая, что он сильно попал. Маг нахмурился. «Вы точно обладаете талантом маг?» – переспросил он. «Да, обладаю», – четко проговорил Игорь, гадая, кто его сдал. Вариантов было всего два – Вилка или старик-учитель. Только они двое знали. «Зачем вы врете?» «Простите», – вопрос мага был неожиданным, и мужчина был не уверен, что правильно расслышал его. «Зачем вы врете? У вас нет таланта маг, и вы врете», отвечая на мой вопрос. «Но как я узнал?» Маг явно рассердился, рассчитывал на свою мутную личность. «Так артефакты могут ее обойти, и пусть нужен полноценный ритуал, чтобы пробиться сквозь этот ваш талант, но и простых артефактов хватает, чтобы определить, когда кто-то врет, таланта маг у тебя нет. На что ты рассчитывал, вор? Хотел обворовать башню или академию, падаль? Нет, я... Пошел вон, еще раз увижу, отправлю в тюрьму». Вот так сюрприз. Мага и правда среди талантов нет, и поэтому его слова были расценены артефактом как ложь, которой они по сути и являлись. Можно сказать, повезло, и уникальным экспонатом Игорь не станет. Вот только кому он обязан таким неприятным приключением, пусть оно и удачно завершилось. «Хе-хе, сынок, ну что ты как ребенок? Ну нет среди вечников людей, магов, нету. Это же каждый знает. Думал, ты самый хитрый, думал, ограбишь магов и прихватишь много ценного добра, пока они не поймут, что ты вообще не способен колдовать. Глупо, глупо», еще раз повторил учитель, уже минут пять потешавшийся над Игорем. «Много таких шустрых, как ты, но здесь дураков нет. Я уже понял. Но зачем вы сообщили в башню, что я маг? А это закон, сынок. Каждый гражданин свободного королевства Аруба, узнавший о сущности, обладающей талантом мага, обязан сообщить куда следует, и даже получить за это вознаграждение. Только вот с вознаграждением вы обломались. Ну я бы с ним и так, как ты выражаешься, обломался бы, а тебе сообщили до меня. В башне Геракла уже разыскивали и от меня узнали, где тебя можно найти, не более». «Понятно. Значит, Вилка сообщил. Это прислужник храма?» «Да, они тем более обязаны сообщать. Поздравляем. Вы получаете новый уровень, нынешний уровень, 4. Что за черт, откуда, за что, остался всего один уровень до 5, но почему, видимо, эмоции отразились на лице мужчины, или учитель заметил его подросший уровень, видимый всеми. Уровень получил, да, но не понимаю, за что его дали, а тут много понимать и не надо. Просто вы, вечники, попадаете в мир, имея нулевой уровень, а мы, живущие тут, с ним рождаемся. Вот и сравни, взрослого человека и грудного младенца. Младенец сиську сосать научится, новый уровень, еду просить, еще уровень, и так далее. Это потом каждый новый уровень легко не дается, а начальные они сразу приходят. Ах, вот оно что, объяснение действительно было разумным. Если местные дети получали уровень при своем рождении, то скорость их набора становилась оправданной, а как же таланты? Их вы тоже при рождении получаете, часть, но они не видны до совершеннолетия, а часть талантов уже при совершеннолетии дается, как и вам, вечникам, по наиболее заметным чертам личности. А совершеннолетие когда наступает? В 18 лет? А при чем здесь 18 лет? Ну, у нас в мире так, нет, возраст тут вообще не важен. Кто-то ведь уже и в 14 взрослый, а кто-то и в 20 ребенок. Так что мир сам определяет, когда это совершеннолетие наступает. Поэтому у нас все просто, видишь свои таланты, значит отныне ты взрослый. Понятно. Ну а раз понятно, то давай приступать к занятиям. Или ты ко мне ходил только чтобы на магов выйти, или вообще меня ограбить хотел? Нет, грамотность для меня важна. Грамотность она для всех важна. Даже вору лучше уметь читать и писать. Я не вор. Как скажешь, ученик, как скажешь. А теперь марш за стол. Выходил Игорь от старенького клерка в приподнятом настроении. Удалось не только многое узнать о новом мире, но и основательно продвинуться в обучении. Читал он уже уверенно, пусть и не быстро, а вот умение писать на новом языке пока продвигалось медленно, ну или как минимум хуже, чем надеялся вечник, и требовались еще занятия с учителем, а это траты и без того скромных финансовых ресурсов. На улице было очень темно, дорога просматривалась плохо, и мужчина был вынужден напрягать зрение, чтобы не упасть или не вляпаться в грязь, которой была щедро засыпала брусчатка. Но кроме дороги, его внимание удостаивались и окружающие дома, в первую очередь темные переулки. Воображение так и рисовало разные опасности, таящиеся в их непроглядной мгле. Поздравляем, ваш талант «Взгляд истины» получил развитие. Поздравляем, вы получаете новый уровень, нынешний уровень, 5. Внимание, отныне другие сущности могут безнаказанно атаковать вас. Слов не было, одни маты. Застывший посреди дороги Игорь лишь тяжело вздохнул и с ненавистью посмотрел на человека, укрывавшегося в темноте. Именно его обнаружение и дало опыт, чтобы взять столь опасный уровень и оказаться потенциальной добычей других вечников. Убивать его обнаруженный вор не собирался и вообще, похоже, занимался своим делом, став случайной жертвой таланта. Привычно усилив магическую силу, Игорь пошел дальше, на этот раз куда быстрее и более не стараясь наступать осторожно и не испачкаться. Хотелось как можно быстрее оказаться под пусть и эфемерной, но защитой стен гостиницы. Все планы полетели к чертям, у него больше не было времени на детальное изучение своего нового бытия. Это заставило мужчину в очередной раз задуматься о своем месте в мире. Сколько бы он ни осмысливал полученные им таланты, но они были слишком странными. С одной стороны, без сомнений, они имели ярко выраженный антиворовский характер. Инквизитор, легавый, ищейка. А если вспомнить про взгляд истины, око правды и дотошного, то вообще всякие сомнения должны были пропадать. Но 6 магических специализаций были не менее серьезным аргументом. Аккуратно расспросив учителя, Игорь убедился, что магов с 2 специализациями можно пересчитать по пальцам одной руки, а про 3 специализации старик вообще никогда ничего не слышал. Впрочем, изучать этот феномен было уже поздно, как и определять таинственную функцию. Уже завтра к нему могут наведаться друзья Шустрого и напомнить про крайне неудачную шутку, сыгранную с главным столичным вором. Эх, и вроде старый, опытный человек, а совершил такую глупость. Видимо, внезапная молодость ударила в голову. Да и сидеть сейчас и в который раз думать об одном и том же, тоже не самое здравое времяпрепровождение. Функция подождет, на кону стоит выживание, в академию ему путь заказан, и про магические таланты теперь можно не вспоминать. Значит, придется и в этом мире начинать свою карьеру с правоохранительных органов. Городская стража не самая плохая организация для работы, да и защиту мундир должен обеспечить. Конечно, придется много трудиться на не самой приятной должности, но ему не привыкать разгребать человеческое дерьмо, да и опыт соответствующий имеется. Определившись с планами на завтра, мужчина быстро заснул. Глава 4. Новые знакомства. Городская стража занимала простенькое с виду, но огромное по размерам здание, недалеко от центра столицы. Уже за квартал от цели, на пути стали часто встречаться стражники, с неприязнью посматривавшие в сторону Вечника. Многие обладали непонятным статусом элиты 1 уровня. На дверях пришлось долго объяснять охраннику, что он пришел не сдаваться, а устраиваться на работу. Многочисленные свидетели этого разговора даже составили что-то вроде команды поддержки. Болели, естественно, за охранника, которого они подбадривали не слушать наглого вора и отправить его в тюрьму. К счастью, нехитрое развлечение быстро наскучило стражникам, или же они вспомнили о своих обязанностях, но разошлись все так же быстро, как и появились. Наконец, его невысокий уровень сыграл свою роль, и Геракл смог пройти дальше порога, правда только за тем, что ему быстро отказали, сославшись на отсутствие денег для осведомителей. О том, чтобы взять его на службу, никто даже слушать ничего не хотел. И вот после этого спрашивается, а зачем вообще нужна эта мутная личность, если она буквально кричит о твоем роде занятий? На выходе из кабинета его перехватил здоровый бугай в форменной накидке стражника и знаком полусотника на плече. «Это ты, Геракл? Человек, мужчина, 276 уровень», — быстро считал Игорь. Ауры не было, а значит, перед ним стоял Вечник, причем обладающий тем самым талантом, из-за которого его не взяли в стражу. «Да, меня Виго зовут», — здоровяк протянул свою руку, — «пошли поговорим». Пожав хилую ладошку Игоря, просто утонувшую в его лапище, он без пояснений развернулся и пошел по коридору. Вскоре они оказались в отдельном кабинете, обставленном многочисленными охотничьими трофеями. Не обращая внимания, Виго обвел рукой обстановку, указывая на головы животных и их чучело. «Люблю на досуге вспомнить молодость. Садись». Когда гость занял предложенное ему кресло, здоровяк с энтузиазмом залез в шкаф и вытащил оттуда пузатую бутыль и два стакана. Быстро разлив зеленоватую жидкость, он сунул емкость Игорю. «За знакомство», — провозгласил Виго и залпом осушил стакан, ради этого не жалко даже жунского пойла. Игорь с сомнением посмотрел на свой стакан, но отказываться от угощения не стал, даже несмотря на его странный цвет. Впрочем, вкус у этого алкогольного напитка действительно оказался достойным. «И чем я обязан нашему знакомству?» «Ну как же, самый наглый вор последнего времени. Сначала отказался работать с Шустрым, потом попытался выдать себя за мага, а теперь вот пришел устраиваться в городскую стражу. Да ты почти легенда, парень. Завтра о тебе будет говорить весь город». «Я не вор», — буркнул Игорь. «Ха, ну кого ты пытаешься обмануть?» Глаза здоровяка загорелись от азарта. «Вот давай на чистоту, мутная личность есть?» «Есть», — подтвердил очевидный гость. «Одиночка есть?» «Есть». «Вроде бы это не тот талант, наличие которого надо скрывать, так почему бы не сказать правду? Тем более, что вообще непонятно, какими способностями обладает Вечник аж 276 уровня. Неприметный, есть?» — в очередной раз кивнул Игорь, понимая, что этот талант невозможно скрыть. «Городской житель?» — последовал еще один кивок. «Ну и кого ты пытаешься обмануть?» — повторил мужчина. «Все 4 базовых воровских таланта. Включаем мозги и добавляем к ним что-то связанное с плохим здоровьем, о чем нам говорит твой болезненный вид. Также добавляем к твоим талантам что-то связанное с психикой, уж очень ты себя неадекватно ведешь. И добавляем что-то связанное с умом, очень уж ты глупо себя ведешь. Это уже 7 базовых талантов». Стражник загнул пальцы. «Добавляем кража, тихая поступь, ловкие пальцы. И что мы получаем?» «А получаем мы ровно 10 талантов. Базовое начало. Но у воров и его не бывает обычно. У вас начальная 10-ка, это уже очень много, обычно 7 или 8. Так что не стоит пытаться обмануть тех, кто на этом деле собаку съел. Ты вор и в страже тебе делать нечего. Так значит, может быть меньше 10 начальных талантов?» Виго ухмыльнулся. «Их может быть даже 5, а ты себя в очередной раз выдал. Вон как разволновался. В храме небось сказали, что должно быть 10 талантов, а у тебя их меньше». Здоровяк опять плеснул зеленой жидкости по стаканам. «Не переживай ты так, 10-ка это у убийц норма, у воров меньше. Среди вашего брата иногда такие пропащие ребята случаются, что даже толком украсть ничего не могут. И как они живут? Контрабанда, мафия. Мало ли гадости можно делать своим ближним. Воровать люди по-всякому умудряются. Вы воры без этого не можете. да и не выжить вам иначе. Но ты и сам вор, и служишь в страже. Я тут служу уже больше 300 лет и, как видишь, только полусотник. Да и неправильный я вор. В прежней жизни рыцарем был, без страха и упрека, как сейчас модно говорить. Дорогу держал между двумя городками, облагая налогом все, что по ней двигалось. Ну, иногда убивал, конечно. Когда оказался тут, получил и кражу, и бандита, и тайный удар, и палача. Убийца я, хоть и мужчина, воровство вторично. Поэтому удалось в стражу попасть. Понятно, Игорь залпом выпил второй стакан и решил, что надо бы порасспросить нового знакомого, пока он так благодушно настроен. Ты уже второй, кто говорит мне странную фразу. Убийца, хоть и мужчина. Что это значит? А ты попробуй догадаться. Полусотник тоже опустошил свой стакан и насмешливо уставился на гостя. Игорь игру принял, начав активно думать. Вилка говорил, что он вор, а в прошлой жизни был прорабом. Прорабы воруют всегда. И попав сюда, мужчина был наделен соответствующими талантами, соотносящимися с тем, что он делал прежде. Так может и тут, аборты, убийцами становятся женщины. Виго довольно кивнул и похлопал в ладоши. Молодец, соображаешь, когда надо. Именно наши человеческие девушки и составляют основную массу убийц. И за что их так? Вроде такая ерунда, никто не знает. Так что не парься по этому поводу. Обрадовавшись удачной догадке, Игорь решил продолжить расспрос. А скажи мне, убийца, как стражником стать можно? Очень мне это надо. Тебе не стать, слишком прославился. Меня тут терпит лишь за былые заслуги, да талант лесного жителя, благодаря которому я могу эффективно действовать в пригородах столицы. А из тебя даже доносчик хреновый, шустрый ведь так просто шутку не забудет, пока жизнь не отберет. Так что мой тебе совет, уезжай из города. Да куда мне ехать? В сердцах бросил Игорь, я тут ничего не знаю. Даже вон не понимаю, что за элита у многих стражников есть, первого уровня. Это просто. Если местные убивают вечника, то они получают усиление, элита. На первом уровне это дает треть ко всему и удваивает здоровье. То же самое и на втором и третьем уровнях. Чтобы получить второй, надо убить вечника 3 раза, а на третий уже 7 раз. Потом 21, потом, я понял. И так много стражников убивали нас, казнили, а не убивали. И увидев недоумевающий взгляд, Виго пояснил, ну не палачу же вечников отдавать. На казнь одного из нас, все расписано на годы вперед. Элита — это очень серьезный усилитель, продлевающий не только жизнь, но и увеличивающий жалование. Опять же, шанс погибнуть в какой-либо заварушке серьезно уменьшается. Для стражника желанная награда. А второй уровень – это уже такой монстр, против которого я не сразу рискну выйти. А наши уровни, они ограничены, а то вон ты уже. Нет, перебил его Виго, я тут больше 500 лет. Есть те, кто значительно дольше. И еще никто не жаловался, что он достиг предела. Но только имей в виду. Уровень, он для вечника как статус. Таланты важней, развивая их, уровень сам придет. А какой у вечников максимальный уровень сейчас? А вот мой уровень — это почти он и есть. После 100-го набивать опыт очень сложно. Надо постоянно менять деятельность и все время выполнять ее по-разному. Иначе совсем тяжело. Задания надо делать. Но в целом нормально, жить можно, расти можно. А вот после 200-го совсем тяжело. Я в стражу пошел, имея 213 уровень. И честно признаюсь, пошел не ради охраны людишек, а лишь, чтобы получить доступ к новым для себя делам. И все, что смог, это набить 5 уровней сверху. А остальные как? У тебя же, вечников убивал, оборвал его Виго. Если ты еще не понял, то у нас в Арубе вечники, это либо воры, либо убийцы. Всегда есть кого надо прихлопнуть. Особенно здесь в столице. А в других королевствах, во всех человеческих королевствах так, у иных рас, вечники другие и там свои проблемы. А почему человеческих королевств несколько? Ну так люди в разных мирах живут. То есть ты хочешь сказать, что тут есть люди не с земли? Конечно, но Аруба — это наше королевство, здесь все с земли. Открытие было, конечно, интересным, но подобного следовало ждать, особенно после того, как он услышал о других расах. Жаль, что эти знания были бесполезны для него нынешнего. Глупое поведение в первый день обещало обернуться жуткими проблемами в будущем. Может и правда уехать, но для начала надо попытаться прояснить ситуацию. А храм может мне помочь, только если станешь послушником. Здешний служитель, на редкость мерзкая личность. Как поговаривают, ему уже больше 1000 лет, и за все эти годы его характер ничуть не улучшился. Сколько его знаю, Он всегда был слишком правильным и никогда не пытался помогать вечникам вне стен храма, хотя служители в других городах иногда позволяют себе нарушать правила, но наш не такой, так что не рассчитывай на него. Смирись с потерей одной жизни или уезжай. А почему одной жизни? Неписанное правило вечников. Одно нарушение, одна смерть. Впрочем, местный закон звучит почти так же. Если тебя поймают и должны казнить, то со смертью все твои прегрешения обнуляются. Обнуляются. Слово то какое. А вот скажи, тебе действительно больше 500 лет? Да. И тебя не смущает, что ты ведешь себя как мой современник? Да и служитель не был похож на тысячелетнего старца. Не смущает? Виго опять наполнил стаканы, и ответ на твой незаданный вопрос очень прост. Привнесение. Привнесение? Игорь снова глотнул обжигающей жидкости. И что это такое? Пока сам не почувствуешь, до конца не поймешь. Но периодически мир вокруг меняется. Иногда очень слабо, а иногда значительно. Это изменение и называется привнесением. А почему не изменением? Потому что в мир привносится что-то новое, а не изменяется старое. В этот момент вечники получают знания, которых не имели ранее. Например, ты знаешь, что такое синхрофазотрон? Игорь закашлялся, услышав подобное. Нет, не знаю. Лишь слово такое слышал. А вот я знаю. Как знаю, что такое компьютерные игры и прочий бред, который вы, потомки, придумали. А все из-за привнесения. Мы получаем некие усредненные знания всех новеньких вечников, причем всех раз. Жуткая вещь. Потом пару месяцев ходишь на себя непохожий. Привыкаешь. И часто бывает это привнесение. По-разному. Стражник пожал плечами. Последнее было лет 15 назад. Мы как раз тогда говорить начали, как сейчас. Наконец прекратив изъясняться высокопарно. Знаешь, как это глупо. Когда перед боем ты говоришь своему противнику что-то типа: «Благородный сударь, соблаговолите принять смерть от моей руки». Виго сплюнул себе под ноги от неприятных воспоминаний. Так после привнесения нас могут заставить говорить по определенному шаблону, да, как обновление В, а вот это лучше вслух не произносить. Почему? Обидно осознавать себя куклой в чужих руках, поэтому держи свои мысли при себе. Хорошо, Игорь кивнул, вспомнив, что его уже предупреждали на этот счет. А можно еще вопрос? Валяй, Геракл. Виго хмыкнул, и чего тебя, с такой комплекцией, потянуло на столь грозное имя? Друзья меня так раньше называли, пояснил Игорь. Ну, раз раньше называли, то тогда ладно. Я подумал, что алтарь тебе предложил. А он так может? Может. Алтарь вообще многое может. Поэтому и нельзя называть другим свое истинное имя. Поэтому служители и не пускают вечников к алтарю. Если не пускают, то откуда известно о его возможностях? Разрушенные храмы, алтари сохранились везде, но сам знаешь, отвечают они редко, лишь один из 10 дошедших получает хоть что-то. И где можно найти эти разрушенные храмы? Игорь подумал, что еще одно общение с алтарем ему совсем не повредит. В библиотеке есть карты, все известные отмечены на них, но тебе рано об этом думать. Почему? Храмы не зря стали разрушенными. Вокруг них никто не живет и лишь монстры бродят по округе. Меньше чем 200-м. Соваться туда бессмысленно. Ну или отрядом сотых. А ты там был? Мне ничего от алтаря не надо, хмуро бросил вечник. Совсем ничего. Игорь пристально уставился на стражника, показывая, что не верит ему. Пойми, к алтарям разрушенных храмов идут неудачники или наивные мечтатели. Кто-то хочет получить дополнительные жизни, кто-то таланты, кто-то могущество. Отдельной категорией идут желающие сменить свое имя. Так вот, успеха достигают только последние. Все остальное бред и пьяные россказни. Мне мое имя нравится. Я не откажусь от дополнительных жизней, но я не глупец и понимаю, что не получу их. А сколько у тебя осталось? 2 жизни, Виго не стал скрывать, хотя Игорь на его месте на этот вопрос бы не ответил, хотя, может, это подействовал алкоголь. Умирал часто, прожил долго. Мне все же больше 500 лет. Так мы что, стареем и умираем? Конечно. Стражник захихикал, глядя на весьма удивленную физиономию своего собутыльника. Стареем и умираем, заболеваем и умираем, натыкаемся пузом на клинок и умираем. А когда все жизни заканчиваются, то мы умираем насовсем. Значит, когда жизни больше не осталось, то только один путь в прислужники. Если тебе дадут это сделать, парень. В каком смысле? Понимаешь, если вечник убивает другого вечника, то ему просто дается много опыта и случайный предмет, добыча. Сразу говорю, добыча свечников всегда дерьмовая, хотя и гарантированная. Но, Есть одно исключение. Если у убитого вечника больше нет жизни и ты убиваешь его насовсем, то добыча становится поистине королевской. В ней всегда присутствует камень жизни, как напоминание о том, что ты забрал чью-то навсегда, а также один из талантов вечника, который он имел на момент смерти. Сам понимаешь, охота идет на магов. Виго плеснул в стакан и очередную порцию пойла и с сомнением, посмотрев на солидно опустевшую бутылку, закупорил ее. «И ты вот так просто сообщил мне, что у тебя две жизни? Я мог и соврать, Геракл, и тебе советую так делать. Говори, что у тебя три, четыре, ну пять жизней. Это не вызывает недоверия и не вызывает зависти». Игорь кивнул, благодаря за ценный совет, но вот его талант сообщал, что Виго не соврал ему, отвечая про две оставшихся у себя жизни. «Силен мужик, пусть и разбойник с большой дороги, но уважение заслуживает». Но почему, если окончательная смерть так много дает, существует неписанное правило не убивать больше одного раза? Потому, что провернув это с кем-то один раз, ты всегда рискуешь оказаться на его месте в следующий. Не стоит играть с миром, он этого не любит. Но если узнаешь, что кому-то грозит окончательная смерть, бей без раздумий. Тоже одно из правил мира, пусть и нигде не написанное. Пощадишь и бед не оберешься, вообще не щади врагов. Плохо кончается. Так значит, Игорь до крови прикусил губу, сообразив, что его проблема с Шустрым оказывается имеет не только бытовой характер. Понял, что Шустрый от тебя не отстанет, пока ты не умрешь. Игорь затравленно кивнул. Я и говорю, беги из города, тебе никто не поможет, ну или умри, и проблема решится сама собой. Можешь даже прийти к Шустрому сам, он тебя убьет и возьмет под свое крыло. Воры в одиночку не выживают, а к кому я могу податься из тех, кто с Шустрым на ножах? Виго задумался, почесал нос, с сожалением посмотрел на бутылку, оценивающе окинул взглядом гостя и снова задумался. «Тамара тебе нужна», — наконец выдал он, — «только она не сдаст тебя Шустрому, парень». «Глава убийц?» «Почти, но не угадал. Гильдию убийц возглавляет царица», — Виго мечтательно зажмурился, — «потрясающая женщина. А Тамара, она посредник». «Посредник? Ну не все могут обратиться к убийцам напрямую. Да и опасно это. А вот прийти к Тамаре и на кого-то пожаловаться, это безопасно. И что потом? Потом надо сделать пожертвование в ее сиротский приют. И вскоре того, кто тебя донимал, обязательно найдут мертвым. И где мне искать эту чудо-женщину? На улице ткачей. Ее приют тебе каждый покажет. Она одна заботится о сиротах. Понятно. А не подскажешь, чем можно зарабатывать, если я воровать не хочу?» Виго опять засмеялся и укоризненно посмотрел на Игоря. «Парень, ты ничего не умеешь, кроме как воровать. На работу тебя никто не возьмет. Убивать или охотиться ты не можешь. Быть на побегушках у более опытных воров – вот твоя альтернатива. Поэтому если красть не хочешь, то выбирай себе профессию из смежных. Наводчик, перекупщик краденого, букмекер. Идея понятна? Да. А честные профессии? Извини, стражник развел руками, но доверять тебе никто не будет. Самое честное, чем ты можешь заниматься – это служить кому из аристократов. Но использовать тебя будут не для протирания пыли, а более деликатных поручений и гарантировать, что среди них не будет незаконных, никто не сможет. Понятно. А сколько лет Шустрому? Лет 300 где-то. 300 и он даже не сотый. Ну а что ты хочешь? Знаешь, сколько вору надо украсть, чтобы уровень взять? И не дожидаясь ответа от Игоря, Виго ответил сам. Очень и очень много. Причем я говорю о количестве краж, а не стоимость награбленного. Неужели все берут уровни так медленно? Люди, почти все да. Убийцы обычно долго не живут, а воры сильно ограничены в своих возможностях. Ты упомянул про людей. Это значит, что другие расы развиваются быстрее. И снова ты попал в точку. Я начинаю сомневаться в твоей глупости. Парень, у других рас все иначе. Некоторые из них могут уже лет через 10 иметь сотый уровень, а то и выше. Охота на монстров, да, воины вообще очень быстро развиваются, маги еще быстрее, но им надо лет 20 на обучение, только после этого они хоть что-то стоят. Я слышал, что если брать уровни очень быстро, то будет награда. Враки, я пытался, многие пытались, рекорд, 25 уровней за сутки, и никакой награды. Тогда откуда слухи, а откуда вообще берутся слухи? Не забивай себе голову, парень, развивай таланты и старайся не умирать. Может быть, тебе повезет и ты выполнишь свою функцию. Спасибо. Покинув своего нового знакомого, Игорь вышел из здания стражи и остановился на улице. Надо было определиться, куда держать путь дальше. Стать блюстителем порядка не получилось. Неужели придется подаваться в убийцы, или лучше последовать совету и, пожертвовав одной жизнью, решить свои проблемы с ворами? Ноги сами понесли человека в сторону городской библиотеки. У него оставались еще несколько оплаченных дней, и было глупо потерять их. На этот раз принесенные библиотекарем книги уже не вызывали ощущения новых ворот и себя в качестве барана, стоящего перед ними. Ударное изучение грамотности, кроме уровней, принесло и уверенное понимание печатных текстов. Углубившись в чтение, Игорь просто выпал из мира, не заметив, как наступил вечер. Постукивая тростью по уличным камням и настороженно осматриваясь вокруг, он брел к себе на постоялый двор и размышлял над новой информацией. Выходило, что не существует такого понятия, как правильное развитие. Бывалые вечники, написавшие просмотренные им книги, дали массу крайне полезных для новичков советов, но вся их полезность нивелировалась их противоположностью. Ну скажите, как можно совместить совет развивать только свои таланты и совет не высовываться и не встревать в неприятности? Как убийца может развить свои базовые таланты, не встревая в неприятности? Оставалось полагаться на свою интуицию и действовать своим умом. Хотя кое-что полезное из книг выудить удалось, а именно почти полный список тех самых характеристик, которые есть и которых вроде как нет. Выяснилось, что несмотря на сказанное ему в храме, возможность усиления себя ограничивалась строго физическими характеристиками, а не желанием вечника. Можно было усилить что-то такое общее, как здоровье, или сугубо исключительное, как, например, зрение или скорость реакции. А вот пожелание усилить себе интеллект или вообще удачу заканчивались для вечника не усилением, а разовым бонусом. Несложно догадаться, что, пожелав быть удачливее, ты вскоре мог просто найти потерянный кем-то кошелек, а пожелав быть умнее, просто получить озарение или вспомнить что-то важное. Таким образом, тратить на это усиление, положенные за уровни, следовало лишь в очень индивидуальных случаях, а во всех остальных моментах просто раскачивать свое тело под что-то запланированное заранее. Именно эта информация была самой ценной, полученной сегодня в библиотеке. Завтра надо будет продолжить, а заодно у Геракла была вся ночь впереди, чтобы решить, кем он видит себя в будущем и что именно требуется для этого его телу. «Хозяин!» — раздался в голове голос его оружия. «Что такое?» «Сообщаю, что я полностью насыщен энергией для своего уровня и теперь могу функционировать в полном объеме, будучи полностью вам полезен». Игорь остановился и, перехватив трость, с интересом уставился на нее. По внешнему виду ничего не изменилось. Он по-прежнему ощущал только оружие, но сосредоточившись, он понял, что теперь он чувствует этот заряд, а голод, некогда исходивший от жезла, теперь полностью отсутствует. А ведь в него еще можно добавить одно заклинание, запоздало вспомнил мужчина. «Как мне тебя называть?» «Как хотите, хозяин, тогда отныне ты Зевс», — ухмыльнулся Геракл, называя оружие именем отца того, чьим прозвищем был назван и он сам. Согласно древнегреческим мифам, при рождении Геракл был назван именем Алкид. «Как будет угодно, хозяин, именно. А теперь, Зевс, скажи, как мне поместить в тебя заклинание? Вам нужно просто пожелать это, хозяин». Пожелав, чтобы в Зевсе был ментальный удар, его единственное боевое заклинание, Игорь быстро отошел в проулок. Впервые за несколько дней у него появилось желание наконец-то воспользоваться своей магией. Истинное зрение мужчина решил приберечь на потом, не совсем понимая, куда и как его использовать. Ментальный удар тоже не имел объектов для применения. Оставался призыв призрака. Сосредоточившись, он закрыл глаза и воскресил в уме заклинание. Но ничего не происходило. Было ощущение, что чего-то не хватает. Прекратив попытки вызвать призрака, Игорь постарался сосредоточиться на истинном зрении. Обратившись к тому, что он получил при взаимодействии с талантом магии астрала. И вот эта его попытка увенчалась успехом с первого раза. Открыв глаза, мужчина с интересом рассматривал все вокруг. Ночь исчезла, сменившись совершенно новым видом. Окружающее пространство утратило краски, став серым. Но при этом все детали, даже самые мелкие и незначительные, были видны как на ладони. Единственным цветом была еле видимая золотистая аура, окружающие некоторые предметы, иногда в воздухе вспыхивали и гасли неяркие золотистые искры. Удовлетворившись проверкой, Игорь вышел из проулка и зашагал далее. Проверка Зевса на возможность изменения формы была отложена до того момента, как он окажется в съемной комнате. Прячущегося мужчину он заметил сразу. Его золотистая аура, а Игорь решил при возвращении продолжать пользоваться истинным зрением, была почти тусклой на фоне других встречаемых Вечником людей. Да что там тусклой, она практически отсутствовала. Как, впрочем, и аура сути, что говорила о том, что Игорь имеет счастье наблюдать своего земляка. И этот земляк тут явно по его душу, ведь даже не пытается изобразить хоть какую деятельность, а беззастенчиво пялится на Игоря, ничуть не стесняясь. Человек, мужчина, 15 уровень, не густо, но хоть заметил соглядатая. А потом Геракл понял, почему мужчина так бесхитростно рассматривает его, надеется на свой талант. Сообразив это, он быстро потерял всякий интерес к обнаруженному шпиону, боясь выдать, что раскрыл его и прекрасно видит. Стоило Игорю пройти дальше по улице, вор тронулся с места и, держась поближе к стенам домов, двинулся за ним следом. Не зная, как быть дальше, мужчина просто продолжил свой путь к гостинице, но вскоре в голове родился новый план. Убивать в черте города было запрещено. Впрочем, на земле мало мест, где власть разрешает подобное. А значит, вор, а его мужской пол, давал надежду именно на эту профессию вечника, должен был только проследить за обидчиком главного городского бандита. Свернув в темный переулок, который благодаря магическому зрению был прекрасно виден, Игорь быстро прошел в его глубину и, остановившись у стены, стал делать вид, что собирается облегчить свой мочевой пузырь. Вор, завернувший в переулок вслед за своей целью, остановился и замер, поняв, что именно делает его подопечный. А когда Игорь быстро стал возвращаться, у бедного вора не оставалось места для маневра. В открытую, уходя прямо по пустому переулку, он мог выдать себя, ведь ему противостоял не обычный горожан, а вечник и собрат по ремеслу. Потому вор сделал именно то, что и ожидал от него Игорь. Он вжался в стену, по которой медленно сполз, получив ментальный удар из жезла, когда Игорь приблизился к нему на расстоянии пары шагов. Подхватив начавшее падать тело, он быстро потащил его обратно вглубь переулка. Ноша оказалась очень тяжелой, и преодолев с телом жертвы буквально десяток метров, Геракл выдохся, полностью позоря свое прозвище. Впрочем, и ранее оно было дано ему не за силу, а за упорство в достижении целей. Склонившись над жертвой, Игорь обратил внимание, что у того полностью отсутствующий взгляд, вытекающая изо рта слюна, буквально довела его до паники. Помня, что он может напрямую взаимодействовать с разумом других людей, Вечник попытался притворить это в жизни и с ужасом понял, что перед ним лежит лишь тело, более не обладающее даже зачатками разума. Прислонившись к стене, Игорь обхватил колени руками и стал биться головой о них. Величина пропасти, в которую он падал, росла буквально на глазах. Истерика прекратилась так же внезапно, как и началась. Поднявшись на ноги, он быстро обыскал вора и избавил того от всего ценного. А затем, взяв в руки найденный у жертвы нож, хладнокровно перерезал своему преследователю горло. «Поздравляем! Вы получаете новый уровень. Нынешний уровень – 13». И почти мгновенно, следуя желаниям Игоря, пришло и следующее оповещение. «Поздравляем! Магическая сила усилена. Надо будет дальше физическую силу покачать через усиление, а то я совсем дохляк». Подняв с земли кожаные перчатки, оставшиеся после исчезновения тела Вечника, и бросив нож, Геракл, насвистывая себе под нос веселый мотив, отправился домой. Сделанного не исправить, а значит, и паниковать, и укорять себя смысла нет. И уж, конечно, нет смысла идти завтра в библиотеку. Если удастся дожить до утра, то у него только один путь – идти и кланяться в ноги Тамаре, загадочному посреднику между убийцами и заказчиками. Шустрый с недовольным видом смотрел на стоящего перед ним виноватого парня. Хотелось порвать его на мелкие куски, и лишь осознание, что тот и так только что умер, останавливало главу воров от осуществления желаемого. О своих людях надо заботиться, даже в моменты, когда очень хочется их убить. «Значит, ты не видел, кто в тебя выстрелил?» «Нет, шеф». Голова взорвалась, и все. «Это мог быть Геракл?» «Нет, шеф. Он в паре метров от меня был. Это точно кто-то выстрелил. А метнуть в тебя он мог что-то?» «Нет, шеф. Его трость была в руках. Скрытый клинок из нее он не доставал». «Ты уверен, что в трости скрытый клинок?» «Ну а что еще? Это не может быть жезл, как он сказал Вилке. Маги подтвердили, что Геракл не маг. Значит, это обычное оружие. В трости есть скрытый клинок. Он не вор, он убийца, хоть и мужчина. Он днем Вигона вещал и долго с ним разговаривал, подал голос третий участник беседы. «Думаешь, этот стражник мог охранять Геракла?» Шустрый повернулся к своему заместителю. «Виго может. Ему плевать на правила, сам знаешь». Вор кивнул и поежился. Древний вечник, служащий стражником столицы, был грозой всего преступного мира и без жалости убивал его представителей, особенно из числа других вечников. Воров спасал их невысокий уровень, ведь даже самые талантливые и везучие из них редко переходили планку в 100 уровней, и опыта за их убийство Виго получал очень мало, если вообще получал. А вот убийц он выкашивал без промедления. Впрочем, те отвечали ему взаимностью, и только за последние 10 лет убили его минимум 12 раз. Если бы не камни жизни, получаемые стражником с окончательно убитых вечников, он и сам давно одарил бы кого-то таким камнем. Пока ему удавалось убивать преступников быстрее, чем они его. «Ты видел Виго?» Шустрый вновь повернулся к неудачливому соглядатаю. «Нет, шеф, если это был Виго, то Сеня не мог его увидеть. Это даже тебе не по силам, Шустрый». Заместитель подошел и потрепал провинившегося парня по плечу. «Когда эта мразь маскируется, то у нашего брата шансов нет. Слава богам, что он лесной житель, иначе вообще было бы страшно на улицу выходить. В этом ты прав, Серый. Заметить прячущегося Виго вор не может, но зачем ему было убивать Сеню? Никакого опыта с него он не получил. Послание нам, что Геракл под его опекой. Все может быть, но как-то странно. Не нравится мне это. Неужели Виго опять вспомнил свою старую идею про функцию вечников? А что там за идея, что вечники должны помогать друг другу? Глупость, глупость, но сотню лет он с ней носился. Виго вообще очень упертый тип. А я вот не понимаю, чего все так с этой функцией возятся. Ведь сказано однозначно, в соответствии с заложенными талантами, что в талантах написано, то и делай. Все просто. Серый, главный вор укоризненно посмотрел на своего заместителя. Вот у тебя в талантах написано, что ты должен воровать, верно? Да. И ты воруешь, конечно. И ты выполняешь свою функцию. Откуда я знаю? Сообщения об этом нет. Вот то-то и оно, торжествующе произнес мужчина. И никто не знает, 1000 лет вечники воруют, убивают, колдуют и сражаются, но ни один из них не получил сообщения о том, что он выполняет свою функцию. Да и черт с ней, что делать с Гераклом? Знать бы, кто убил Сеню. Очень странная ситуация. Шустрый задумчиво теребил подбородок и раздумывал над произошедшим, когда в дверь его дома активно застучали. Вскоре перед элитой городских воров стоял невысокий полный мужичок с опрятными усиками. «Шеф, Геракл с утра пошел к Тамаре, и у него 13-й уровень». Упомянутый шеф, стоило ему услышать новости, улыбнулся во весь рот и уставился на убитого Игорем парня. «Значит, говоришь, Геракл к тебе ближе 2 метров не приближался и ничего в голову не кидал?» «Все так, шеф», испуганно затараторил тот, «он просто шел, клянусь». «Значит так, другие мои верные, слежку с Геракла снять, никому из наших к нему даже близко не подходить, вообще забудьте о таком вечнике». «Понятно, да», заместитель ответил за всех, «я распоряжусь. Наймешь убийц, или потребуешь с них компенсацию? Сначала посмотрим, как будут развиваться события. Этот Геракл очень странный. Сильнее всего мне сейчас хочется его простить и забыть о случившемся недоразумении. И что тебе мешает, Шустрый? А ты бы простил новичка, Серый?» Заместитель скривился. «У нас было так не принято. Но здесь можно подождать. Потом убьешь его. Знаю, что можно. Поэтому прежде чем нанимать убийц, я подожду». Улица Ткачей находилась куда ближе к центру столицы, чем можно было ожидать из ее названия. Либо город так разросся, либо ткачи, селившиеся тут, пряли совсем непростое полотно. Но как бы то ни было, улица вплотную примыкала к центральным кварталам города и потому была чистой, а здания на ней аккуратными и красивыми. Особняк сиротского общества ему показали сразу. Оказывается, единственный в городе приют пользовался известностью, а здание, которое он занимал, вообще больше походило на дворец, и даже имело небольшой сад. Постучав в роскошную дверь, Игорь принялся ожидать, но слуховое окошко открылось моментально, будто только его появления и ждали. «Чего изволите?» Голос спрашивающего был мягким и подкупающим своей добротой. Если бы не его злые глаза, человека можно было бы смело записывать в ангелы. «Я хотел переговорить с Тамарой. Это возможно? Госпожа сегодня не принимает, но вашу жалобу с радостью выслушает управляющая. Интересно, у них тут все поставлено. В городе о приюте самые лучшие отзывы, а лакей на входе почти прямо предлагает сделать заказ на убийство. Хотя не сообщи мне Виго о роде занятий здешних обитателей, я бы ничего не заподозрил. Мне надо переговорить именно с госпожой Тамарой. Когда я могу прийти, чтобы меня приняли? Игорь в очередной раз внимательно осмотрел улицу. Слежки было не видно, и это нервировало еще сильнее. Кого за ним послали, что он не может обнаружить этого человека? Может, стоило принять приглашение и переговорить с управляющей, так его хотя бы пустили внутрь. А здесь, стоя перед дверь, прямо посреди улицы, мужчина ощущал себя голой мишенью. «Вам надо переговорить с секретарем госпожи. Проходите». С этими словами лакей отодвинул засов и, открыв дверь, приглашающий махнул рукой. Не вечник, обычный горожанин. Но проходя мимо него, Игорь понял, что вступать в бой с таким зубром он бы не решился. Одетый в ливрею мужчина был похож на пружину, готовую распрямиться в любой момент. 112 уровень и приписка элита 2 уровня. Вообще отбивали любое желание даже спорить с такой личностью. Секретарь оказался секретаршей. Миловидная девушка-вечник, всего 39 уровня, приняла посетителя без задержек и, стоило тому присесть на диван, опустилась рядом с ним. «Я вас слушаю. Меня зовут Геракл». Стоило Игорю представиться, как секретарь подобралась, а в ее глазах появились искорки интереса. «Я хотел переговорить с госпожой Тамарой, записаться к ней на прием. Когда я могу прийти и увидеться с ней? Нечасто столь известные личности посещают наш скромный приют. Я прямо сейчас доложу Тамаре, что вы хотите ее видеть. Подождите меня». Девушка плавно поднялась и уже в следующее мгновение оказалась около двери, за которой и скрылась. Игорь потряс головой, напоминая себе, что и улыбка, и беззащитный вид секретарши были фальшивыми, а сама она пусть и неопытная, но убийца. Ненароком продемонстрированная способность говорила о многом. Впрочем, маловероятно, что девушка показала свою суть случайно, скорее она рисовалась перед посетителем. В любом случае, это еще раз напомнило Игорю, что он не на земле и тут все иначе. «Прошу вас, Геракл, госпожа ждет вас». Обе створки двери приветливо распахнулись, приглашая посетителя. Первое, что бросилось в глаза в кабинете, это уровень хозяйки, 190-й, а затем ее аура, со следами многочисленных преступлений. Все это сильно контрастировало с юной девичьей фигурой, по-детски припухлым личиком и доброй улыбкой девушки, стоящей рядом со столом. «Грозный Геракл добрался до моих владений. Какой подвиг вы желаете найти здесь, герой?» «Я хочу найти здесь тихую гавань, госпожа». Игорь поклонился. «Мои поступки сослужили мне плохую службу, а умирать очень не хочется. Ну, если ты про твою невинную шалость с Шустрым, то вы, воры, всегда славились болезненным самолюбием, хотя это сейчас не важно». В руке юной девушки появился стилет, и его острие смотрело на мужчину. «Все имеют свою цену, Геракл. Ты готов ее платить? За этим я и пришел. Прежде чем платить, хочется узнать цену. Меня посоветовал Виго?» «Да, мерзавец», — прошептала Тамара. «Какой мерзавец? Прошу прощения». Игорь напрягся, хотя и понимал, что убивать его прямо тут не будут. Оружие в руке хозяйки нервировало его. «Это я не тебе, малыш. Нас с Виго связывают очень непростые отношения. Вот я и пытаюсь понять, он сослужил тебе хорошую службу или подложил свинью. А главное, не подложил ли он свинью мне? Я вам не враг». «Быстро», — почти прокричал Игорь. «Знаю, что не враг, хотя от одного твоего присутствия меня бросает в дрожь, а подобного я уже очень давно не испытывала. Но ты еще слишком мал, чтобы быть мне врагом, Геракл. А цена тихой гавани — убей Виго и можешь просить у меня все, что хочешь. Я...» «Ха-ха-ха, видел бы ты свое лицо, малыш. Не волнуйся, я пошутила. Хотя нет, я не шутила, и если ты сделаешь это, то действительно можешь просить у меня все, что захочешь. Но это не твоя цена. Присаживайся, поговорим». Расположившись на резном стуле с мягким сиденьем, Игорь положил руки на подлокотники и перекрестил ноги, а после взглядом побитой собачки уставился на хозяйку. Идея прийти сюда уже не казалась ему хорошей, да и вся ситуация, когда он просит заступничество одних бандитов перед другими, раздражала его. «Ты заинтересовал меня, малыш. Редко какой вечник умудряется наделать так много шума в первые пару дней своего пребывания в мире, а ты сумел, а главное, завел себе много недоброжелателей. Воры столицы, маги башни, стражники управы». Не делай удивленное лицо, неужели ты думаешь, им понравилось, что ты хотел стать одним из них? Тамара наконец прошла к своему креслу и опустилась в него, «Кто ты, Геракл?» «Я». «Стоп!» — выкрикнула девушка. «Не отвечай, я хочу угадать сама». После этого она замолчала и, пристально уставившись на Игоря, несколько минут не отрывая взгляд, изучала его, периодически прищуриваясь и удовлетворенно чему-то кивая. Итак, наконец закончила свое исследование Тамара, хотя все говорит о том, что ты вор, я в это не верю. Ваш брат очень осторожен и внимателен. Слишком много среди воров бывших чинуш и купчишек, а они такие ляпы не делают. И хотя ты новенький, это не оправдывает твои нелепые ошибки. Ты не вор, а значит, ты должен быть убийцей. Позволишь осмотреть трость? Не видя ничего страшного в передаче своего оружия столь опасному существу, Игорь без смущения или нервов поднялся и передал Зевса Тамаре. Та осторожно приняла трость и с нежностью провела по ней ладонью, а потом подергала и покрутила набалдашник. «Как я и думала», — заявила девушка, возвращая оружие владельцу, — «никаких скрытых клинков, ты не убийца, и как мы уже знаем, ты не маг», хотя и заявлял об этом. Тамара с победным видом откинулась в кресле. «Ты аферист. В последние годы среди новых вечников была парочка подобных. Редкий, очень редкий вид, особенно среди людей. Хотя за каждое столетие пяток ваших в мир прибывает. Только этим я могу объяснить все твои таланты, видимые невооруженным глазом, и то чувство, что я испытываю в твоем присутствии. Я инстинктивно не доверяю тебе, зная, что обманешь. Есть у меня парочка талантов. Мошенник, обманщик, плут. И как же мне доверять тебе? Я не. Обманешь меня? Знаю, что нет. Уверена, что Виго просветил тебя о правилах вечников и наказании. Одна жизнь не стоит того, чтобы терять ее так глупо. Тем более, что одну ты уже потерял, пусть пока и заочно. Ссориться со мной ты не будешь. Но видишь ли, в чем дело? Я веду свои дела честно, а ты можешь обмануть моих клиентов. Значит, брать тебя слугой мне не стоит. Нанимать тебя на разовые дела? Мерзавец Виго точно растрепал тебе, чем я занимаюсь. Твои услуги просто не нужны, ведь мне не надо никого обманывать. Игорь склонил голову. Пусть выводы, сделанные старой вечницей, были неверны, сути это не меняло, помогать ему она не будет. С другой стороны, это радовало. Он не окажется в долгу у убийцы. Жест гостя Тамара восприняла по-своему. Не грусти, малыш. Воры хоть и многочисленны, но презираемы. Найти на них управу легко. А еще проще, если ты пойдешь прямо к Шустрому и расскажешь ему, что ты аферист. Он тебя простит и дело найдет. Считай это бесплатным советом. И никогда не пытайся обмануть убийц, малыш. Это мой второй бесплатный совет. А теперь иди. Ты утомил меня. Поднявшись на ноги и поклонившись, мужчина быстро покинул кабинет, улыбнулся в холле секретарше, приветливо кивнул лакею внизу и наконец покинул особняк сиротского общества. Уже на улице он расстегнул ворот рубашки и шумно вздохнул. Хватит с него преступного мира и его обитателей. Он давил их раньше. Будет давить и здесь. Надо только освоиться. И тогда они увидят афериста. Глава 5. Большие неприятности. Когда в библиотеке он прочитал о столичной подземке и ее катакомбах, он как-то забыл представить себе, что чисто тут не будет. Нет, находиться по колено в воде не приходилось, как и обходить кучи экскрементов. Но пыль и паутина буквально в мгновение ока превратили чистый городской костюм в наряд для Хэллоуина. И, конечно, сразу после этого активировалась чистоплотность. Достался же ему талант, хотя жаловаться было грех. Многие не получают и того, что он имеет с лихвой. А вообще, что делать, решительно непонятно. Слежки нет или он ее не видит, и второе более логично, чем первое. Боевых навыков у него нет, да и за городом его городской житель даст о себе знать почище чистоплотности. В катакомбах вроде встречаются монстры, но тут грязная и уже упомянутая чистоплотность снижает эффективность его и так невеликих способностей. В городе он может убивать воров и убийц, но пока они не совершили преступление, то находится под защитой закона. И хотя уровни душу греют, денег в карман они не прибавляют. А именно с последним у вечника были проблемы. Выданная ему при попадании в мир сумма заканчивалась. Пискнувшая под ногами крыса вернула мужчину в реальность. Ментальный удар, нанесенный по животному, вырубил его, как и человека. Подняв грызуна за хвост, Игорь осмотрел упитанного вредителя повнимательней. Вроде самая обычная крыса, только очень откормленная. Бросив тушку на землю, мужчина обратил внимание на свою трость. Через мгновение ее контуры поплыли, а затем она преобразилась, и в руке у человека оказалась боевая шпага, кончиком которой он и проткнул лежавшую крысу, окончательно убив ее. Проделывать такие фокусы с оружием он научился почти сразу. Оказалось, это очень просто и нужен только небольшой навык и тренировка. Зев смог принимать любые формы, но из всего арсенала Игоря заинтересовала шпага. Оружие могло принять форму пистолета, но вот патроны. Небольшая дубинка тоже была удобна, но применения ей Вечник не видел. Кинжал, топор, клевец, сабля, шашка. Перепробовав десяток форм и истратив половину запасов энергии своей трости, он остановился на форме боевой шпаги. И сейчас уже уверенно трансформировал клинок в трости обратно всего за пару секунд. Зевс утверждал, что можно быстрее, но Игорь не видел в этом смысла. Сделав несколько шагов, мужчина остановился и, развернувшись кругом, задумчиво посмотрел на трупик крысы. Вернувшись, он склонился над мертвым грызуном и активировал призыв призрака. В этот раз все прошло идеально, и Игорь имел возможность наблюдать небольшое облачко рядом с трупом, покорно ожидающее его распоряжений. Стало понятно, чего не хватало в проулке, когда он первый раз экспериментировал с использованием этого заклинания. Попытавшись воздействовать на облачко, он ожидаемо получил уведомление. Поздравляем, вами освоена простейшая манипуляция с эфиром. После этого все пошло как по маслу. Привидение легко подчинялось приказам, а затем даже поделилось информацией, после чего Игорю стала доступна карта части катакомб. Правда, небольшая, ведь далеко от своего логова, крыса не убегала. Но даже это было неплохим подспорьем, хотя уже и ненужным, ведь человек окончательно решил, что тут ему не место. И как его сын постоянно играл, сутками зависая в онлайне. Оказывается, это не так легко. Нужен навык, правильная тактика, много информации и еще куча всего. Конечно, само занятие от этого не приобретает больше смысла и ценности, но теперь мужчина точно знал, что это не что-то простое и примитивное.